«За лень?» — поразился Арон. «Ну да. Мы с коллегой рассказывали друг другу анекдоты. Он побежал и донес на меня, а я поленился. Ночь, дождь, шел, подумал, завтра успею. А на завтра меня уже взяли. Получил 5 лет по 58-й статье за КРП, контрреволюционную пропаганду. Это еще ничего, могли дать и больше», — простодушно заметил он. Кузьмич, так звали русского, дал им много практических советов. Особенно советовал опасаться охранника по фамилии Власенко, прозванного Иваном Грозным за его садистские наклонности. Этот громила с косящим глазом был грозой заключенных. Изобретений пыток он не знал границ. После каждого удара своего могучего, как молот, кулака, он требовал благодарности. «Что ты должен говорить, хрен?» «Спасибо». «За что?» «За то, что не по яйцам», — терпеливо воспитывал Власенко заключенных. После таких процедур заключенные либо отправлялись на небеса, либо оставались на всю жизнь калеками. Власти смотрели на его развлечения сквозь пальцы. Сразу по прибытии в тюрьму американским летчикам приказали сдать вещи и обыскали их. Никогда еще им не приходилось переживать такое унижение. Охранники проверяли, даже не укрывают ли они чего в заднем проходе. Когда Стан возмутился, Иван Грозный избил его коваными ботинками. Стан поклялся, что убьет этого подонка, даже если заплатит за это жизнью. После осмотра им выдали тюремную одежду, в которой они с ужасом обнаружили вшей. «Вошь не человек, всю кровь не выпьет», — утешал их Кузьмич. Днем они получили пайку липкого хлеба и миску водянистого супа, на дне которой всегда плавал капустный лист или гнилая картошка. Порой давали бочковую селедку, после которой страшно хотелось пить. Воды же хватало не всегда. Вначале они, содрогнувшись, демонстративно отставили миски. «Что же вы, американцы, нашим супом брезгуете?» — удивлялся их сосед. «Ну ничего, голод не тетка». Первым подтвердил эту народную мудрость Глен, а потом и все остальные. Только Боб ничего не ел, несмотря на то, что они старались выбирать ему лучшие куски. Его состояние непрерывно ухудшалось. Сразу же начались допросы. В камеру вошел стражник и спросил, кто здесь на О. Вначале они не поняли, потом, сообразив, в чем дело, Рик поднялся с нар. «Фамилия?» — спросил стражник. «Оса Лейван», — ответил Рик. «Имя? Ричард. Имя отца? Гарри. На допрос. Руки за спину». Рика вывели из камеры. Они медленно шли по коридору, затем стали подниматься по лестнице. Рик насчитал 20 ступенек. Через 50 шагов на верхнем этаже стражник открыл дверь и впустил его внутрь. Помещение было похоже на камеру, только вместо нар стоял письменный стол, за которым сидел молодой офицер со стенографистом. Офицер указал на стул и с минуты листал папку с бумагами. Наконец отозвался на неплохом английском. «Имя, фамилия?» Записав все данные, приступил к допросу. Прежде всего, его интересовало подразделение, в котором служил Рик, цель полета. Рик спросил, в качестве кого его допрашивают. Следователь ответил, что задавать вопросы здесь будет он. «А если вам так уж хочется знать», — прибавил сухо, — «то вы арестованы за шпионаж, а сержант Капланович будет еще дополнительно отвечать за измену родине». какой родине?» — удивился Рик. «Известно, какой. Капланович покинул СССР в возрасте 3 лет, но наше правительство не лишало его советского подданства.